Обмякнув, я жду, когда пройдет шок, а Венеция тем временем ощупывает мой живот. «Впрочем, растяжки обычно появляются откуда ни возьмись», — продолжает светским тоном Венеция. «Так что и у тебя они еще будут. Последние несколько недель беременности — трудное время». Сколько я повидала пациенток, которые ходили в перевалку и жаловались, что до родов еще далеко. В перевалку? Не буду я ходить в перевалку, смеюсь я. Увы, придется, улыбается она. Таким способом природа заставит тебя сбавить темп. Я убеждена, что пациенткам, которые ждут первенцев, надо обязательно открывать глаза. Знаешь, беременность — это неприятная прогулка. «Разумеется», — вставляет Люк, — «в этом мы отдаем себе отчет. Правда, Бекки?» «Ага», — бормочу я. «Враки все это. Никакого отчета я себе не отдаю. Я же ясно высказалась. Ходить в перевалку я не буду ни за что». Тем временем Венеция обматывает муфтой тонометра мою руку и хмурится, глядя на экран. «Давление чуть выше нормы. Не переутомляйся, Бекки. Постарайся отдыхать каждый день. Или хотя бы не проводить целые дни на ногах. Не раздражайся по пустякам, сохраняй спокойствие». «Сохраняй спокойствие? Когда мне вбивают в голову, что скоро я вся покроюсь растяжками и буду ковылять, как утка?» «А теперь давай послушаем». Она смазывает мне живот каким-то гелем и достает доплеровский прибор, а я слегка расслабляюсь. «Это мой любимый этап обследования. Лежишь себе и слушаешь, как сквозь фоновые шумы пробивается бу-бух, бу-бух маленького сердца. И вспоминаешь, что у тебя в животе новенький человек. Все в полном порядке». Венеция отходит к столу и что-то пишет в моей карточке. «Кстати, Люк, что я вспомнила? Недавно виделась с Мэтью, и он предложил собраться всем вместе. А еще нашла статью о Джереми, о которой мы говорили». Порывшись в ящике стола, она вытаскивает старый номер Нью-Йоркера. «Долгий же путь он прошел от Кембриджа. Читал его книгу о Мао?» «Еще нет». Люк подходит к столу и берет журнал. «Спасибо. Почитаю, когда будет время». «У тебя, наверное, ни минуты свободной», — сочувственно говорит Венеция, наливает из кулера стакан воды и предлагает Люку. «Как идут дела в новых филиалах?» «Неплохо», — кивает Люк. — Без накладок не обходится, конечно. — Но это же замечательно. У тебя в клиентах сам Аркадос. Финансовая диверсификация — верный путь к успеху. Темпы экспансии Аркадоса феноменальны. Я читала о них в ФТ. Заявления Йена Уиллера впечатляют. — Эй, а как же я? — Обо мне забыли. Лежу на спине, как перевернутый жук. Я громко откашливаюсь, и Люк оборачивается. «Прости, милая, все хорошо?» Он торопливо подходит и подает мне руку. «Извини, Бекки», — подхватывает Венеция. «Сейчас принесу тебе воды. У тебя, кажется, обезвоживание. Не забывай восполнять потери жидкости. Ты должна выпивать не меньше 8 стаканов воды в день. Вот, держи». Я с улыбкой беру стакан. «Спасибо». Глотаю воду, и в голову вдруг закрадываются мрачные мысли. Слишком уж Венеция обходительна с Люком. Чересчур словоохотлива. А эти ее намеки на мои растяжки вдобавок то и дело встряхивает космами, как модели, рекламирующие шампунь по телевизору. Разве врачи так себя ведут? Хорошо. Венеция снова садится за стол и пишет в моей карточке. Вопросы есть? Может, вы хотите о чем-нибудь побеседовать? Я смотрю на Люка, но он отвлекся. Вытаскивает из кармана телефон. Слышно зудение виброзвонка. Прошу прощения, я выйду ненадолго. Продолжайте без меня. Люк встает, выходит и прикрывает за собой дверь. Вот мы и остались вдвоем. Можно поговорить по-женски. Все тело покалывает от напряжения. Так и есть. В боку определенно колет. Ну, Бекки. Венеция демонстрирует в улыбке идеальные зубы. «Тебя что-нибудь тревожит?» «Вообще-то нет», — любезно отвечаю я. «Я же сказала, у нас все в порядке, у меня все хорошо, у Люка тоже, отношения у нас лучше не бывает. «Я уже говорила, что ребенка мы зачали во время медового месяца», — не удержавшись, добавляю я. «Да, о вашем чудесном медовом месяце я наслышана», — кивает Венеция. «Люк рассказывал, что во время поездки в Италию вы побывали в Феррари». «Точно!» — я мечтательно улыбаюсь. «Это было так романтично! Мы оба дорожим этими воспоминаниями!» «Когда мы с Люком ездили в Феррару, мы не могли оторваться от изумительных фресок». «Да он тебе наверняка рассказывал», — добавляет она. «А глаза такие невинные, широко распахнутые». «Мы с Люком в Феррари до фресок не добрались. Весь день просидели в одном ресторанчике на открытом воздухе, пили просекко и смаковали обалденную еду. Люк даже не упоминал, что раньше бывал там с Венецией. Но я в этом ни за что ей не признаюсь». «А мы фрески так и не увидели». Небрежно отмахиваюсь я и изучаю собственные ногти. «Но Люк, конечно, рассказывал мне о них. Говорил, что их слишком уж переоценивают». «Переоценивают?» Венеция явно поражена. «Угу». Я смотрю на нее в упор. «Они того не стоят». «Но он же сделал массу снимков», — с недоверчивым смешком восклицает Венеция. «Мы обсуждали их часами». «Вот и мы проболтали об этих фресках ночь напролет», — парирую я. «О том, что напрасно их так превозносят». Бриллиант на моем обручальном кольце красиво искрится на солнце. «Я жена Люка. Знаю я, какого он мнения о фресках». Венеция открывает рот и снова захлопывает. Вид у нее растерянный. «Еще раз извините». Люк входит в кабинет, убирая телефон, и Венеция с места в карьер начинает. «Люк, ты ведь помнишь фрески в...» «О!» «Я хватаюсь за живот! Ой, ой!» Люк в тревоге спешит ко мне. «Бекки, милая, что с тобой?» «Да вот, колет немножко. Ничего страшного». Я бросаю на Венецию победный взгляд, а она хмурится, будто не понимает, что со мной. «А раньше у тебя бывали такие боли?» — спрашивает она. «Какие они?» «Уже прошло». Я изображаю блаженство. Кольнула разок, и все. «Если будет колоть снова, скажи мне», — просит она. «И постарайся не нервничать. Если давление немного повысилось, не беда, но доходить до крайности не стоит. Прежний врач объяснял тебе, что такое преэклампсия?» «Конечно», — говорит Люк, смотрит на меня, и я киваю. «Хорошо. Словом, береги себя. Звони мне в любое время. И напоследок...» — Венеция открывает настольный органайзер. «Давайте все-таки назначим день, чтобы встретиться всем вместе. Скажем, 10-го. Или 12-го. Конечно, если меня не вызовут принимать роды». «Может, 12-го?» — сверившись с коммуникатором, предлагает Люк. «Тебе подойдет, Бекки?» «А как же?» — жизнерадостно отзываюсь я. «Мы обязательно придем». «Чудесно. Остальных я сама обзвоню. Приятно будет снова увидеть всех спустя долгие годы». Венеция вздыхает и откладывает ручку. «Честно говоря, нелегко это — снова пробиваться в Лондоне. У моих давних друзей своя жизнь, многие разъехались. Вдобавок по вечерам и в выходные я не всегда бываю свободна, а Джастин часто ездит за границу». Ее улыбка уже не такая ослепительная. «Джастин — близкий друг Венеции», — объясняет мне Люк. «Близкий друг. А я и забыла про него». «Вот как!» — вежливо говорю я. «А чем он занимается?» «Он финансист». Венеция указывает на снимок в рамке. На снимке мужчина занудного вида в строгом костюме. Венеция смотрит на него, и лицо ее проясняется. «Он такой упорный и целеустремленный, совсем как Люк. Когда он готовится к очередной сделке, я чувствую себя лишней. Но что я могу поделать? Я люблю его». «Да?» — удивляюсь я и спохватываюсь, неделикатно получилось. То есть я хотела сказать «замечательно». Из-за него я и вернулась в Лондон. Венеция не сводит глаз с фотографии. Я познакомилась с ним на вечеринке в Лос-Анджелесе и сразу влюбилась. Попалась на крючок и втюрилась по уши. «И поехала за ним в такую даль, — изумляюсь я, — ради него!» А зачем еще существует любовь? Чтобы делать глупости и не слушать доводов рассудка. Венеция поднимает голову, ее зеленые глаза сияют. Знаешь, Бекки, чему меня научила работа? Ценить любовь. Человеческую любовь. Я вижу ее каждый раз, когда подаю матери новорожденного младенца, когда на экране бьется сердечко, которому всего 8 недель, и будущие родители смотрят на него. Когда пациентки возвращаются ко мне во второй или в третий раз, дети рождаются от любви. И знаете что? Все прочее не имеет значения. Ух ты! Я прониклась. Оказывается, она вовсе не охотится за Люком. Она влюблена в этого зануду в костюме. Если честно, ее маленькая речь совсем меня растрогала. Ты абсолютно права. Сипло выговариваю я, вцепившись в руку Люка. Только любовь имеет смысл в нашем безумном, беспорядочном мире, который мы называем миром. Коряво как-то получилось, но какая разница? Главное, что насчет Венеции я ошиблась. Никакая она не хищница, а просто приветливая, красивая и любящая женщина. Надеюсь, что и Джастин к 12-му вернется. Она бережно ставит снимок на прежнее место. Буду рада вас с ним познакомить. И я. Изображать энтузиазм мне не понадобилось. Жду с нетерпением. До скорой встречи, Вен. Люк целует Венецию. Спасибо тебе большое. Пока, Бекки. С теплой и дружеской улыбкой говорит мне Венеция. Ох, совсем забыла. Не знаю, интересно тебе это или нет, но вчера мне звонила журналистка из Vogue. Они готовят большой материал «Мамули-красотули» о самых стильных беременных Лондона. А меня попросили назвать им несколько имен, и я сразу подумала о тебе. «Из Vogue?» — замираю я. «Соглашаться совсем не обязательно. В планах у редакции снимки самой будущей мамы в детской, интервью, прическа и макияж. Обещаю для съемки предоставить дизайнерскую одежду для беременных. Но я даже не знаю, увлекают тебя такие затеи или нет». От волнения я дышу глубоко и часто. Увлекают ли меня такие затеи? Хочу ли я стильный макияж, дизайнерскую одежду и фотографии в Vogue? По-моему, она согласна, объявляет Люк, с легкой усмешкой наблюдающий за мной. Прекрасно. Венеция касается его руки. Предоставь это мне, я обо всем договорюсь. Ребекка Брэндон. Квартал Мейдевейл, 37. Мейдевейл, Лондон. 31 августа 2003 года. Дорогая Фабия, пишу вам, чтобы еще раз признаться в любви к вашему роскошному и прекрасному дому. Среди домов он Кейт Мосс. Не по размерам, конечно. Он настолько хорош, что заслуживает появления на страницах Vogue, верно? Кстати, хочу попросить вас о маленьком одолжении. По случайному совпадению я как раз даю интервью Vogue. Нельзя ли заодно провести в доме съемки? Еще я хотела узнать, нельзя ли принести в дом на время съемки несколько личных вещей и сказать, что мы с Люком уже живем там. В конце концов, к моменту выхода журнала со статьей так и будет, значит, все правильно. Если я могу сделать для вас что-нибудь в ответ или раздобыть модные вещи, я с удовольствием. С наилучшими пожеланиями, Бекки Брэндон. Деламейн Роуд, 33, Мейдевейл, Лондон. Факс. 1 сентября 2003 года. От Фабии Паскали для Ребекки Брэндон. Бекки. Первое. Сумка Сильверадо от Хлоя, бежевая. Второе. Лиловый кафтан, расшитый бисером, от Мэтью Уильямса, размер 8. Третье. Туфли Принцесса от Олли Брикнелла, зеленый, размер 39. Фабия. Оксшотская школа для девочек. Марлин Роуд, Оксшот, Суррей. От школьного библиотекаря миссис Л. Харгривс. 3 сентября 2003 года. Дорогая Бекки, как приятно получить весточку от тебя после стольких лет. Разумеется, я помню тебя. Разве можно забыть девочку, из-за которой в 1989 году вся школа помешалась на сумочках дружбы. Очень рада была узнать, что твои фотографии появятся в Vogue. Ты права, для меня это неожиданность. Хотя, можешь мне поверить, педагоги школы никогда не бились в учительской об заклад, заявляя «Бекки Блумвуд ни за что не попасть в Vogue». Конечно, я куплю этот номер журнала, но вряд ли директор школы разрешит приобрести по одному официальному памятному экземпляру для каждой ученицы, как ты предлагаешь. С наилучшими пожеланиями, Лорна Харгривс, библиотекарь. Постскриптум. Кстати, пятый класс в Мэлори Тауэрс, Эннет Блайтон, все еще у тебя? А то уже набежали большие пени.